Глава 14. «О чем задумался?» «Сам не знаю», — пробормотал Катон, подняв глаза от испещренного исправлениями черновика донесения. Сей документ, назначенный для легата с отсылкой копии генералу Плафту, надиктовывал сам Макрон. И, судя по количеству вычеркнутых фраз и других пометок, писцу пришлось нелегко. Катону оставалось лишь пожалеть, что товарищ его не сдержался и устроил таки основательную попойку еще до того, как принялся составлять доклад. Только теперь, когда солнце уже заходило, а они оба сидели за освещенным тусклым светом масляных ламп деревянным столом в опустевшей штабной канцелярии, туман в голове юноши стал слегка рассеиваться. Во всяком случае, настолько, чтобы позволить проверить написанное. Засаду Макрон описал весьма лаконично, но факты были красноречивее слов. И Катон решил, что и Плафт, и Веспасиан, прочтя такую депешу, наверняка останутся ею довольны. Его беспокоила лишь последняя ее часть. «Тут я кое в чем не уверен». «Где это?» «Вот здесь, в конце, где ты сообщаешь о ситуации в Калливе». «А что там не так?» «Ну...» — помолчал Катон, обдумывая, что сказать. «Я полагаю, что ситуация малость сложнее, чем ты ее обрисовываешь начальству». «Сложнее?» — нахмурился Макрон. «И что в ней сложного, позволю знать? Мы тепло встречены горожанами, а Верик окупается в лучах славы, завоеванной его бойцами под нашим непосредственным руководством. Конечно, все могло бы пройти и получше. Но наши союзники нами довольны, мы задали врагу хорошую трепку, и из римлян не пострадал ни один человек». «Судя по тому, что я сегодня видел, нам не стоит так уж рассчитывать на симпатии всех отрибатов», — покачал головой Катон. «Несколько кислых физиономий, и та плаксивая старая ведьма, о которой ты мне рассказал, вряд ли это все пахнет бунтом». «Вряд ли», — неохотно признал Катон. «Но стоит ли нам приукрашивать обстановку? У Плафта может сложиться о ней неверное представление». «Вот именно. Стоит ли отвлекать внимание командующего на всякую ерунду, вроде россказней о разрозненных горстках вечно всем недовольного сброда, в то время, как он сосредоточен на стратегических планах, пытаясь переиграть Каратака? И вообще, Катон, ты пойми, что все армейские донесения традиционно грешат избыточным оптимизмом». «По мне, так лучше бы они грешили избыточным реализмом», — буркнул Катон. «Дело, конечно, твое», — пожал плечами Макрон. «Но обыкновение сообщать начальству не самые приятные вещи отнюдь не способствует служебному продвижению. Так что если ты полагаешь, будто в мире следует что-то переменить, смени тунику, а заодно приоденусь и я. Давай по-быстрому наведем лоск и отправимся на пирушку». Двор царской усадьбы был ярко освещен факелами, пылавшими всюду. На пиршество пригласили всю столичную знать, всех маломальски значимых горожан, а также наиболее уважаемых иноземных торговцев. Обводя взглядом толпу, валом валившую ко входу в царский чертог, Катон чувствовал себя просто нищим. Они с Макроном облачились в самые лучшие свои туники, чистые и опрятные, но уже выцветшие и потому казавшиеся совсем блеклыми на фоне ярких кельтских нарядов или тонких переливчатых тканей, пышными волнами ниспадающих скупцов и их жен. Единственными предметами роскоши в воинском гардеробе Макрона были скромный браслет, который он носил на запястье, и золотое тяжелое ожерелье, облегавшее шею. Эту вещицу явно сработали великолепные мастера. Да и как могло быть иначе, если некогда ею владел сам Тогодумн, брат Каратака и прославленный вождь? Он тоже вел непримиримую войну с римлянами, вовлекая в борьбу британские племена, но был убит в поединке Макроном. Столь замечательный, честно доставшийся центуриону трофей вкупе с наградами на ремнях привлекал к нему многие восхищенные взгляды. Катон уже, имевшему куда менее скромный набор наградных знаков, оставалось утешать себя тем, что внутренние достоинства человека куда важнее того, что он может на себя нацепить. «Ночка нас ждет та еще», — пробормотал Макрон. «Похоже, сюда собралась половина населения Калливы. Причем состоятельная его половина». «Ага, и мы, воинская Гольшмоль», — подмигнул другу Макрон. «Не переживай, парень. Я еще не встречал Центуриона, которому выигранная кампания не принесла бы прибытка. В конце концов, для того Рим и воюет, чтобы легионеры могли порадоваться добыче». «Угу, потому что иначе они начинают задумываться о политике». «Тебе лучше знать. Но лично мне на политику наплевать. Это хрень для аристократов, а не простых пехотинцев, как я. Все, что мне нужно, это скопить за службу побольше добра, чтобы, выйдя в отставку, поселиться в какой-нибудь славной усадебке, лучше в компании, и беспробудно там пьянствовать до конца своей жизни. Тогда желаю тебе достичь своей цели». «Благодарю. И очень надеюсь, что сегодня смогу маленько попрактиковаться». У входа в чертог друзей встретил Тинкомми. Одетый уже не как римский солдат, а как знатный атрибат и облаченный в узорчатую яркую тунику. Он приветственно улыбнулся и жестом пригласил римлян войти. «Выпьешь с нами?» — спросил Макрон. «Может, чуть позже, командир. Сейчас я на дежурстве». «Что? Тебе не дают возможности отпраздновать нашу победу?» «Все в порядке», — рассмеялся Тинкомми. «Я здесь пробуду недолго. Когда все соберутся, меня тут же сменят. А теперь прошу прощения, но, боюсь, мне придется вас обыскать. На царский пир запрещено являться с оружием». «Обыскать нас?» «Как и всех, командир?» «Еще раз прошу прощения, но Кадминий на этот счет очень строг». «Кадминий?» — поднял бровь Катон. «А кто он такой?» «Мне это имечко незнакомо». «Это новый начальник царской охраны. Верика назначил его, пока мы были в походе». «А что случилось с прежним начальником?» «Умер. Несчастный случай. Напился, свалился с лошади и сломал шею». «Трагично», — пробормотал Катон. «Да, пожалуй, что так. А теперь, командиры, если позволите». Тинкомий быстро обыскал обоих центурионов и почтительно отступил в сторону, пропуская их в большой зал. Легкая прохлада, царившая на дворе, тут же сменилась влажным теплом обогреваемого и заполненного людьми помещения. Колеблющийся оранжевый свет расставленных по углам жаровин отбрасывал на стены причудливые тени, отчего создавалось впечатление, будто все гости хаотически движутся в каком-то медленном, фантастическом танце. Центр зала с трех сторон оббегали длинные деревянные столы со скамьями. Верика обособленно восседал перед ними на массивном деревянном троне, покрытом искусной резьбой. Рядом с царем тоже тлела жаровинка, а по обе стороны от него стояли вооруженные телохранители, настороженно озирающие толпу. «Наш старина Верика, похоже, мало кому доверяет». Макрону пришлось повысить голос, чтобы перекрыть людской гомон и смех. «Не могу винить его за это», — отозвался Катон. «Он стар, многое повидал и, думаю, хочет спокойно умереть в своей постели». Макрон его уже не слушал, вертя во все стороны головой. «Вот дерьмо». «Что такое?» «Опять у них ничего нет, кроме дрянного пива. Хреновые обормоты». Катон вдруг почувствовал, что кто-то стоит за ним сзади, и быстро обернулся. Огромный воин со струящимися по плечам волосами и широким лицом с любопытством рассматривал римских центурионов. В его прищуренных глазах отражались пляшущие огни. «Чего тебе, парень?» «Вы римляне?» — прогудел гигант по латыни с сильным акцентом, но вполне внятно. «Римляне, которые вели войско царя?» «Это мы», — просиял Макрон. «Центурионы Люций Корнелий Макрон и квинт Лициний Катон к твоим услугам». Брит нахмурился. «Люцелий, брось это, приятель. Давай по-простому. Я Макрон, он Катон». «Са, это правильные имена. Идемте». Не дожидаясь ответа на свое краткое приглашение, Брит повернулся и размашистым шагом направился к трону, где с кубком в одной руке и жареной ногой ягненка в другой посиживал, обозревая собравшихся, царь. Завидев центурионов, он с улыбкой выпрямился, а недоеденную баранину швырнул прямо на пол, и на нее тут же накинулись дерущиеся собаки. «Вот и вы!» — громко возгласил Верика. «Мои самые долгожданные и почетные гости!» «Царь, ты оказываешь нам слишком высокую честь», — произнес, склонив голову, Катон. «Чепуха! Я боялся, что вы, отдохнув, погрузитесь в свою писанину и не сможете прийти на праздник. По опыту знаю, что у вас, римлян, победа еще не одержана, пока она не описана в подробном докладе», — улыбнулся Верика. «Но Кадминий нашел вас. Вы здесь. Вот два места для вас за ближайшим столом, куда сейчас ставят еду. Если ее вообще кто-нибудь готовит». Он повернулся к Кадминию и сказал ему что-то резкое. Отповедь явно задела начальника стражи. Он резво, едва не в припрыжку, поспешил к маленькому дверному проему в дальней стене помещения, сквозь который Макрон углядел полуобнаженные, поблескивающие от пота фигуры, медленно вращавшие над огнем вертела с насаженными на них молочными поросятами. После скудного походного рациона от одной мысли о жареной сочной свинине у него потекли слюнки. «Скажи мне, центурион Макрон, какие у тебя теперь планы в отношении моих когорт?» — спросил Верика. «Планы?» — призадумался Макрон. «Наверное, продолжать обучение, они еще малость сыроваты, и их не мешает пообтесать». «Сыроваты?» — Верика выглядел огорченным. «Только малость, и хорошая муштра это быстро исправит», — поспешно добавил Макрон. «Верно, Катон?» «Так точно, командир. Хорошей муштры много не бывает». Макрон бросил на юнца предостерегающий взгляд. Нашел, дурак, время вставлять подковырки. «Мой товарищ прав. Муштра никогда не бывает лишней, ибо держит солдат в постоянной готовности к бою. Очень скоро ты, царь, сам увидишь, какими бравыми вояками они станут». «Центурион, солдаты мне нужны позарез. Но не для того, чтобы на них любоваться. Перед ними стоит одна лишь задача — убивать моих врагов. Везде, где бы те вдруг ни объявились». Тонкая старческая рука дрогнула, словно бы указав на заполняющую зал толпу. И Катон почувствовал, как по спине его пробежал холодок. Он быстрым взглядом обвел лица ближайших гостей, гадая, многие ли из них умышляют недоброе против своего государя. Верика, видя, как помрачнел молодой командир, негромко хмыкнул. «Успокойся, центурион. Навряд ли мне сейчас что-нибудь угрожает. Во всяком случае, сегодня, когда мы празднуем нашу победу над нашим заклятым врагом. Надо радоваться передышке, пока есть возможность. Я просто хотел узнать, нет ли у вас каких мыслей насчет того, чтобы выступить в более дальний поход и как следует проучить дуратригов?» «Поход?» — удивился Макрон. «Но, царь, о походах пока нет и речи. На сей раз нам повезло. Мы захватили дуратригов врасплох и сумели использовать это. Однако две когорты — еще не армия. Они сформированы для того, чтобы защищать Каливу и обеспечивать безопасную подвозку припасов. А все прочее не про них». «И тем не менее, они уже доказали свою способность громить неприятеля. Почему бы не извлечь из этого наибольшую пользу? Почему бы не закрепить наш успех? Почему?» «Не все так просто, царь». «Не все?» Лицо Верики вмиг омрачилось. Катон нервно сглотнул и вмешался, чтобы его прямодушный товарищ окончательно все не запутал. «Центурион Макрон хочет сказать, что обучение когорт — весьма сложное дело. Их надо готовить, ставя перед ними все более сложные задачи. Одержанная победа всего лишь первая на счету твоих воинов, но всякий раз, когда волки и вепри будут вступать в бой, это, несомненно, повлечет за собой гибель твоих недругов и упрочение твоей славы». Макрон смотрел на друга, разинув рот, но Верика улыбнулся. Видимо, обрисованная молодым центурионом перспектива пришлась ему по душе. «Ну хорошо, дорогие гости. Несколько позже я обязательно провозглашу здравицу за дальнейшее укрепление дружбы между моим народом и Римом. Но вот показался Кадминий. Еда должна быть готова. Лучше бы так. Не соблаговолите ли сесть за стол? Я сейчас присоединюсь к вам». Центурионы поклонились и направились к своим местам. «Что тут за околесицу нес старый хрыч?» — шипел Макрон в ухо другу. «И что-то намолол ему парень. Эти две когорты предназначены только для несения гарнизонной службы и обороны обозов. Справиться с этим — и то уже счастье. Они не способны завоевать ничего, да и победить в настоящем сражении тоже». «Конечно, нет», — ответил Катон. «Ты что, меня держишь за дурня?» «Но ты же сказал...» «Я сказал то, что царь желал слышать. достаточно скоро, как только атрибаты снова за что-нибудь на него обозлятся, ему станет не до походов. Тогда он захочет, чтобы когорты не удалялись от него ни на шаг. Макрон пригляделся к приятелю. «Очень надеюсь, что ты прав. Лишь бы только твои уверения не втемяшились ему в голову, забивая ее пустыми мечтаниями. Но кто же, будучи в здравом уме, станет всерьез прислушиваться к словам зеленого юнца, чуть ли не мальчишки?» — улыбнулся Катон. «И то правда», — буркнул Макрон.